Глава 6. Адриан. Мне много чего хотелось ответить этому хранителю императорского здоровья, начиная с того, что он свою работу взвалил на нас и расслабился. Анна вон вчера императорского сыночка спасла вместо него, да и императора прикрыла. А великий и ужасный лорд Мисарж даже старика Барташа спасти не смог. Такой милый дедушка был. Меня с ним пару раз оставляли, когда отцу надо было переговорить с императором наедине, а потом мы собирались куда-то вместе развлекаться. Воспоминания об отце помогли мне собраться, и вместо того, чтобы огрызнуться, я посмотрел в окно, потом переглянулся с Марташем и рыкнул. «Сажай аэробилу на ближайшую крышу, оттуда лупить будем». Мессерж, как ни странно, даже не пикнул. Наверное, тоже понимал. Неизвестно, как нас крутанет в воздухе после того, как мы с Марташем шарахнем своей силой по этим недоупокоенным. А может, ему недоруга не со мной было. Он такие пируэты на этой воздушной мобиле выделывал, что не будь мы пристегнуты, летали бы по салону от стенки к стенке. Зато палящие в нас недомертвецы ни разу не попали в цель. Но едва мы приземлились на крыше одного из домов, в нас снова полетел град ледяных пуль. Лучше бы огнестрелами пользовались. Когда мы с Марташем, выпрыгнув из аэромобиля, уже приняли боевую позу, которой на нас снисходило божественное усиление всех магомощностей, высунулась Анна и, обернувшись в салон, попросила: «Лорд Эрвин, направите?» Судя по ее решительному лицу, бестолочь собралась воспользоваться нами как усилителем, чтобы вылечить тех, кого мы не добьем. Сообразительная она. Временами. Дальше началось светозатемнение, причем такой мощности, что у меня позвоночник вспотел от напряжения. Словно за сутки мы с Марташем увеличили свой магический потенциал вдвое. От нас шла неровная серая дымка, и били мы уже не прицельно, как раньше, а просто покрывали сплошным слоем весь город, слившись спина к спине и кружа по крыше в каком-то странном танце, чувствуя друг друга как самого себя. И моя темная магия подзаряжалась от светлой, поблескивала под солнечными лучами, а золотой полукруг Марташа держался на черном каркасе из моей силы. «Всё, хватит!» Голос Мисарша прозвучал словно откуда-то издалека. Мне показалось, что я, как бестолыч сразу после Орхи-Йорда, сливаюсь с астралом, растворяясь в нем. Интересное ощущение, когда ты видишь сразу на несколько миль вокруг. Я даже замок барона Фекета разглядел, а он ведь далеко за городом. А еще кладбище и нити паутины, которую мы так и не отследили до сих пор. Я через силу разорвал наше с Марташем соединение, сделав шаг в сторону. Выдохнул. Ощутил, как меня потряхивает, ноги, руки, как тянет каждую мышцу в теле, словно после длительной физической нагрузки. Сознание было все еще расфокусированным, часть меня продолжала витать в астрале, но уже притягивалась обратно. Судя по взгляду Марташа, он тоже находился не совсем в себе, причем в буквальном смысле этой фразы. Анна выглядела не лучше. Мы чуть не столкнулись лбами, кинувшись ее подхватить, когда она покачнулась, но ближе всех оказался Мессарж. Я отпихнул плечом Марташа, вошел в аэромобиль и уселся на свое место, делая вид, что всем просто померещилось. Всем померещилось, что я кинулся к девушке. В первую очередь мне самому. И вообще мне совершенно все равно, что там происходит и как она себя чувствует. Ладно, мне не все равно. Как ты, бестолыч? Вроде бы ничего. Анна даже улыбнулась мне. «А с виду не скажешь», — фыркнул я. «Бледная, с чуть синеватыми губами. Сразу видно, что вроде бы». Я и Марташ, не сговариваясь, одновременно направили в девушку магические потоки, переглянулись и также одновременно прекратили. Но зато аристократическую бледность сменил легкий румянец. «Интересно, если я опять растворюсь в магии, ты с помощью клятвы сможешь еще раз заставить меня вернуться?» Вдруг поинтересовалась Анна, глядя на меня. Я вздрогнула, она нахмурилась, размышляя о чем-то. Да и так ясно, о чем. «Не думай об этом», — рыкнул я. «Смотри в окно, мы пролетаем над замком барона». Девушка тут же выполнила мой приказ, а я нервно поежился от пристального взгляда миссарша. Осуждающий взгляд Мартыша я вообще проигнорировал. И так знаю, что неправильно поступил. Сейчас неправильно. Испугался и сглупил. В замке кто-то из вылеченных Анной взял власть в свои руки и организовал остальных. Запах паленого мяса вокруг стоял жуткий. Но зато не было трупов. Ни одного. А еще кто-то позаботился о спокойствии этих людей, огородив замок такой же прозрачной стеной, как и весь город. Что ж, запасов барона должно хватить на некоторое время, а потом найдется какой-то выход из этой грандиозной задницы. Пролетая над кладбищем, я махнул миссаршу, чтобы он замедлился и принялся внимательно изучать, куда ведут нити паутинки. С моей текущей мощью я видел их достаточно четко, но они постоянно перепутывались, потом расходились в разные стороны от дороги, снова сходились. С неба обзор был гораздо лучше, так что мы летели по следу, как ищейки, и вскоре зависли над дворцом в Ульган-Йорде. Но поглумиться от души над печальной судьбой императора я не успел, заметив, что паутина, опутывая здание, потом уходит в направлении Дорсиньорда. То есть я не сразу сообразил, что мы летим именно туда, но да. Нити паутины вели нас в город Темного Короля, в его замок, в мой замок. Мало того, этих нитей было множество, великое множество. Как я раньше их не замечал. Паутина со всех кладбищ опутывала дворец как кокон, а заканчивалась в замке короля Джалаша. Мы опустились пониже, и эмиссарш спокойным будничным тоном произнес: «Лорд Галиш, останьтесь, я бы хотел переговорить с вами наедине». Мартыш сразу напрягся, но я пренебрежительно пожал плечами и дал понять, что волноваться не о чем. Поэтому он вылез первым, натянул лестницу, чтобы Анне было удобнее спускаться вниз, потом отошел на крыльцо, но встал там с упрямым видом человека, который никуда не уйдет, пока я не окажусь рядом с ним. Анна тоже не стала заходить в замок, а, задрав голову, принялась сверлить взглядом аэромобиль. «И что же такого важного вам захотелось мне сказать, лорд Эрвин?» С ехидством поинтересовался я. «Или вы наконец-то прозрели и оценили силу моего влияния на ту, которая теперь связана из-за вашей беспомощности с его императорским величеством? Подумайте об этом. Ведь я могу приказать ей все, что взбредет мне в голову. Лорд Галиш, если бы я не наблюдал за вами уже какое-то время, то даже поверил бы. И знаете, что бы сделал?» Я пожал плечами и отвернулся. Нам обоим было ясно, что этот выпад не настоящий. Я его сыграл просто потому, что меня распирает от злости на свою беспомощность. Потому что я понимаю, что меня обложили со всех сторон, и выхода у меня нет. Или светлые, или темные. Сейчас даже жизнь в заточении в замке вдруг показалась мне недостижимой привлекательной мечтой. В конце концов, лучше пусть запрут там меня, чем бестолочь. Или, может быть, то, что она породнилась с императором, можно расценивать как возвращение в родные стены? В любом случае, даже если проклятие затормозило, надо будет заниматься массовым излечением и упокоением, а для этого нужны я и Мартыш. Я им нужен. Вот совершенно не собираюсь позволять себя убивать. Встаньте у самой двери, лорд Галиш, на самый край. Я даже не понял, что происходит, но мои ноги сами по себе, безо всякого моего желания, понесли меня к выходу, и я замер, балансируя, рискуя в любой момент упасть вниз. Я могу приказать вам прыгнуть, и вы прыгнете, но я не буду этого делать. Еще бы, ведь без меня вам не спасти страну, — огрызнулся я, правда, пренебрежения не получилось. Жаль. Нет, по этой причине я не прикажу так сделать вашей девушке, теперь уже вашей общей с другом девушке. Конечно. Потому что тогда ваш драгоценный император тоже испытает массу приятных впечатлений, а потом его сына убьет призрак короля Джолаша». «Именно так. Но вы, лорд Галиш, после снятия проклятия мне будете совершенно не нужны. Потомок у меня есть, гораздо более послушный и сговорчивый, и даже признанный родовым замком. Так что, как только все закончится, я могу пойти с вами прогуляться и вернуться в одиночестве». «Марташ вам этого не простит». «Вы думаете, меня волнуют такие мелочи?» Миссарш усмехнулся, и вот у него вышло действительно презрительно. «Но леди Анна в разговоре с императором попросила сохранить вам жизнь, вам и лорду Илишу. Очень настойчиво попросила. И ей ответили согласием. Но я ведь могу и забыть об этом. Нечаянно. Потому что меня очень напрягает то, что вы управляете жизнью леди Анны с помощью приказов». И тут я окончательно разозлился. «Да пошел ты! Напрягает его! Меня тоже напрягает! И не потому, что ты сейчас меня из-за этого запугиваешь, а потому что это...» Я задумался, подбирая нужное определение, а потом махнул рукой и покачнулся. С земли раздался женский вскрик. «Потому что я ей уже сказал, что она свободная женщина, а она не освободилась. Понятно?» Я резко развернулся и уставился Миссаршу прямо в глаза. «Читай же меня, сволочь! Сколько тебе влезет, читай! Я хотел, чтобы Анна была свободна, чтобы она освободилась и от меня, и от клятвы. Но все пошло не так. И я не знаю, что мне теперь делать и как мне теперь все вернуть. И надо ли все возвращать? Ведь им хорошо вместе, я же вижу. Но в любом случае я должен освободить Анну от клятвы. Должен. Потому что это несправедливо, неправильно, нечестно. Потому что моя бестолочь не должна зависеть ни от кого. Даже от меня».